Кейт Вильхельм. Не родись счастливым. Коллоквиум в Мичиганском университете должен был освещать не Тони Маннетти, а сам редактор. Но за день до отъезда у редактора случилось несчастье в семье, и Тони отправился на коллоквиум вместо него. В Holiday Inn уже был забронирован номер, а в аэропорту Лэнсинг ждал заранее арендованный автомобиль. Тони дважды попытался дозвониться Джорджине. Оба раза оставил на автоответчике невинное сообщение, в действительности означавшее «перезвони, когда муж не будет висеть над душой». Но Джорджина так и не объявилась. «Уже выехала из Беркли», — решил Тони. Ну, естественно, она же думает, что от журнала на коллоквиум приедет Гарри и, соответственно, не видит необходимости разыскивать Тони. «Пять ночей», — мурлыкал он про себя. «Пять ночей и пять дней, разумеется». Зарегистрировавшись в мотеле, он справился у портье о Джорджине. Еще не приехала. Тони взял у портье материалы коллоквиума, но даже не стал их просматривать. Все участники и так постараются обеспечить вестник современной науки экземплярами своих докладов. Зато он прочел распорядок встречи. Сегодня вечером, в субботу, торжественное открытие. После каковой церемонии ученые разбредутся кучками по барам и ресторанам. Воскресенье. Завтрак. Лэнч по случаю того-то, лэнч с вознаменования сего-то, чаепитие секции, чаепитие общества. В общем, масса поводов. Выпить и закусить. В понедельник докладчики начнут читать друг другу лекции. Все это Тони собирался преспокойно прогулять. Доклады он пробежит, когда и где ему заблагорассудится, а обо всех интересных происшествиях кто-нибудь да расскажет. Планы Тони сводились к одному пункту. Поездка в Верхний Мичиган с прекрасной Джорджиной. Забросив вещи в номер, Тони вернулся вниз. Она все еще не зарегистрировалась. Тони отправился в бар, битком набитый ученые братья, и заказал джин с тоником, и начал подыскивать место, с которого хорошо просматривался вестибюль. «А, Питер, рад вас видеть!» — окликнул его тяжеловесный лысый мужчина и приветливо поманил Тони к себе. «Доктор Бреслер, как поживаете?» — отозвался Тони, глядя мимо собеседника на стойку портье. К ней непрерывным потоком текли прибывающие участники конференции. «Отлично, Питер, отлично. Присаживайтесь». «Я Тони. Тони Маннетти». У Бреслера он проучился один семестр в Колумбийском университете. За время учебы Тони видел профессора дважды. Один раз в аудитории, а второй раз в коридоре. Теперь они порой сталкивались на конференциях, и всякий раз Бреслер называл Тони Питером. «Да, да, конечно. Наш человек в ФБР». «Нет, сэр. Я работаю в Вестнике современной науки. Знаете этот журнал?» Люди у стойки менялись, но Джорджины все не было и не было. «Конечно, конечно. Знаете, Питер, вы-то мне и нужны. Как раз требуется человек с вашей квалификацией». Бреслеру было 60 с лишним. Из года в год ожидалось, что за давние работы в области генетики ему будет присуждена Нобелевская премия. Но еще 6 лет назад, прослушав его лекцию, Тони заключил, что профессор, мягко говоря, психически не совсем здоров. В вестибюле сверкнула рыжеволосая головка. Тони вытянул шею. «Рыжая, да не та». «Небольшая проблема со сбором крови», — он подумал о ее ногах. Длинных ногах балерины. «Ну, просто ни капли не удается раздобыть. Понимаете, мы ведь не сможем ее просто вот подойти и попросить». Он уже бывал однажды на севере полуострова. И как раз в конце лета. Прохладные туманные дни, бескрайние тенистые леса. Чертовски романтично. «Вынужден сделать вывод, что они меня преследуют. Других объяснений я просто не нахожу. За последние 2 года 4 несчастных случая с моими лучшими аспирантами». «Признайся, — скажет он, — твой брак — это фарс. Я могу переехать на западное побережье, — скажет он. В Чикаго меня ничто не держит. Свою работу я могу выполнять где угодно». «И это, понимаете ли, является блестящим практическим доказательством моей гипотезы, но одновременно ставит передо мной огромную проблему». Тони не очень-то и хотелось джина, но надо же как-то скоротать ожидания. Пригубив, Тони поставил бокал на столик. Бреслер, насупившись, глядел куда-то в пространство. И тут появилась она. Джорджина висела на руке у Мелвина Уиткома, глядя на него снизу вверх с той же очаровательной улыбкой, которую иногда удостаивался и Тони. Мелвин Уитком занимал загадочную должность координатора спецкурсов «Большой десятки». Крупная шишка этот Уитком. Влиятельная персона. Возраст около 40. Финансовое положение – богатый наследник. Безупречно учтивый красавец, потомственный член престижного землячества «Фи Бета Каппа», доктор хмурительных наук или что-то вроде. Словом, полная противоположность жалкому Манетти известника. На глазах у Тони Уитком расписался на регистрационном бланке. На глазах у Тони Уитком и Джорджина получили свои магнитные ключи, указали коридорному на свой багаж и вместе вошли в лифт. Он и сам не заметил, что вскочил, пока не услышал голос Бреслера. «Позвольте, я не имел в виду, что нам угрожает непосредственная опасность. Прошу вас, Питер, сядьте!» Тони сел. «Ерунда! Они просто случайно приехали одновременно. Они старые друзья. Джорджина не ожидала встретить здесь Тони». Тони допил джин. Она просто не ожидала его здесь встретить. «Вы ведь не пойдете на это чудовищное торжественное открытие?» Бреслер взял Тони за локоть. «Давайте лучше съездим поужинаем. Я хочу взять на прокат ваш мозг. Мне вас сам Бог послал, Питер. Я молил о знамении, и тут вы». На лекции Бреслер говорил об ангелах, припомнил Тони. Тогда, едва услышав это слово, Тони отключился. Правда, если честно, почти весь тот семестр он вообще прожил на автопилоте. В голосе Бреслера зазвучали визгливые нотки. «Никто не знает, как это удивительно считаться полоумным! Полоумным!» С горьким удовлетворением повторил профессор. «И почему? Всего лишь потому, что ты набрел на истину, которую другие пока не готовы ни признать, ни даже увидеть!» «Ангелы!» — пробурчал Тони. «Вы молодчина, Питер! 10 лет прошло! 10 лет или даже больше! А вы помните?» «Разумеется, они предпочитают видеть ангелов. Поехали, надо ведь поужинать, в конце концов». Тони встал. У Бреслера он учился 6 лет назад, но перечить профессору не стал. Какая разница? Выйдя из полутемного бара, он узрел у себя под ногами трепещущее отражение сосновой аллеи. По блестящим от дождя деревьям проехало такси. Бреслер замахал шоферу. Они ели огненный сыр, запивали кебаб из ягненка рециной, а плавающие в меду ореховые пироги – узу. Бреслер говорил без умолку, но Тони, удрученный думами о красавице Джорджине, слушал профессора вполуха. «Конечно, мы все знали, что вы незаурядная личность», – заявил Бреслер, прихлебывая кофе по-гречески. «И ваша работа это доказывает. Я знаю людей, которые легко пошли бы на убийство, чтобы поменяться с вами местами. Рассказывают, вы спасли жизнь самому Бушу или совершили другой подвиг в том же роде. Исполняя свой долг, были ранены, стали инвалидом и удостоились заслуженной награды». На самом деле, с Тони случилось вот что. В 22 года, получив диплом бакалавра, он за компанию со своим лучшим другом Дагом Гастингсом подал заявление в ФБР. К удивлению Тони и Дага, обоих приняли. Спустя год Тони получил первое настоящее задание. В паре с опытным агентом он должен был провести рутинную операцию по проверке информации. Не задание, а малина. До того момента, пока бритоголовый юнец не решил поиграть в тир, избрав в качестве мишени Тони. Он мог бы получить весьма серьезное ранение или даже погибнуть, если бы за миг до выстрела не нагнулся выпростать из носка штанину. Так что пуля вошла всего-навсего в предплечье. Затем, спустя 2 недели после того, как врачи разрешили Тони вернуться к борьбе со злом, он получил вторую пулю. На сей раз стреляли сзади. А единственными людьми, кто в тот день находился у него за спиной, были 2 других спецагентов и их шеф, начальник отдела. Версия, изложенная Бреслером, Тони понравилась гораздо больше, чем правда. А поскольку он дал расписку ни при каких условиях не разглашать обстоятельств случившегося, Тони промолчал, сделав непроницаемое лицо. «Ох, идиотский, у меня сейчас вид», — мелькнула в голове мысль. Второе ранение он получил так. Приблизился по-пластунски к некоему автомобилю марки «Бьюик» и, удостоверившись, что машина пуста, встал, чтобы доложить об этом начальнику. И тогда пуля, которая должна была попасть Тони в голову, впилась ему в руку. На сей раз в другую. «Наверное, это как у священников. Священник, он до гробовой доски священник. Такая квалификация въедается намертво. Агент ФБР — это агент до гробовой доски. Я не ошибся?» Тони Дафиузо. Когда он в последний раз виделся со своим бывшим закадычным другом Дагом Гастингсом, тот сказал: «Держись от меня подальше, чучело гороховое. Приказ такой». «Идет? Ты точно не обиделся?» «Ну что ж, я предполагал, что вы не станете распространяться о своей деятельности», — сказал Бреслер и помахал своей чашечкой наперстком. «Еще порцию кофе, дес». «Но вы прошли соответствующую выучку. Включите свой мозг, Питер. Как мне взять пробы крови у этих людей?» Тони осторожно ответил: «Так сразу, не думая, я ответить не могу». «Разумеется, разумеется. В мотеле я передам вам журналы наблюдений, мои заметки, все, что есть. Это провидение мне вас послало, Питер. У меня было предчувствие. Готовы?» Тони решил сделать следующее. Кинуть в чемодан материалы коллоквиума, которые уже у него на руках, а утром вернуть ключ и дать дёру. Возвратившись в свой номер, он тоскливо уставился на гору бумаг. Портье всучил ему новую пачку докладов, а Бреслер добавил свою пухлую папку. В голове у Тони словно гремел далекий монотонный прибой. В этот вечер он выпил свою годичную норму алкоголя плюс 1-2 бутылки. Сон не шел. В голову лезли мысли о номере, в котором сейчас наверняка развлекаются Уитком и Джорджина. Интересно, как он обставлен? Неужели там такой же диван, как у Тони? Такой же журнальный столик и точная копия этой вот широченной кровати? Тони схватился за научные материалы. Нет, не за папку Бреслера, ее он отложил в сторону. Но обрывки рассказа профессора, отдельные фразы, не связанные логически между собой, настойчиво вертелись в голове Тони. Возможно, предположил он, Бреслер именно так и изъяснялся. Несвязанными фразами. Затем, поскольку его работа состояла в том, чтобы сжимать 10, 15 или даже 20-страничные научные доклады до одного абзаца, который пусть даже временно казался бы читателю понятным, Тони обнаружил, что пытается проделать то же самое с вечером, проведенным в обществе Бреслера. Гены. Вот кто тайные властители Вселенной. Вспомнив эту фразу, Тони вытаращил глаза, но Бреслер действительно ее произнес. Ладно, допустим. Гены властвуют над телом, в котором обитают, общаются с ним. Приписывают ему цвет волос, черный там или рыжий, и шелковистую кожу, и бездонные океанские пучины вместо глаз. Тут Тони приказал себе не отвлекаться. Гены бессмертны, за исключением тех случаев, когда их носители умирают, не оставив потомства. Они определяют такие характеристики, как уровень интеллекта, аллергические реакции, темперамент. Тони зажмурился, пытаясь припомнить, как все это связано с ангелами. 68% опрошенных верят в ангелов. 45% из них верят, что имеют личного ангела-хранителя. А, вот оно. Ангел-хранитель, читай, гены. Каждый человек, лично или понаслышке, знает кого-то, кто чудом избежал верной смерти или тяжелых травм. Единственный уцелевший во время катастрофе. Младенец-подкидыш, не замерзший при нулевой температуре. Счастливая развязка автомобильной аварии, которая по всем параметрам должна была стать фатальной. Забудем ангелов. Забудем шестое чувство, интуитивное предчувствие опасности. Задумаемся вместо этого об аллеле. Сноска. Аллель – один из пары или нескольких генов, определяющих развитие того или иного признака. Один из нескольких вариантов гена, находящихся в одинаковых локусах парных хромосом. Об удачных комбинациях аллелей. гены, тайные властители, а некоторые конкретные комбинации аллелей, конкретный ген, возможно, несколько генов, подчас начинает властвовать над всеми остальными генами. Какова цель всего этого, мы можем лишь гадать. Эти феноменальные гены способны навязывать другим генам свою волю, изменить метаболизм таким образом, чтобы замерзающий младенец выжил. Так отрегулировать деятельность сердца и легких, что утонувшего удастся откачать. Так изменить природу всех тканей человеческого организма, что счастливец посвистывая удаляется на своих ногах с места, где его чуть не расплющило в лепешку. Тони зевнул. Бреслер говорил куда дольше, еще часа три, но Тони сжал, перекомбинировал и отредактировал его лекцию, сделав ее логичной и связанной. «Черт», — подумал Тони, — «как жаль, что нет аспирина». Тони удалось превратить полный двор мусора в маленький аккуратный пакетик, увы, того же мусора. Приняв душ, Тони лег на кровать и почувствовал себя непоправимо одиноким на ее бескрайних, жестких, холодных синтетических просторах. В 30 он уже встал и оделся с твердой решимостью сбежать, пока люди с западного побережья, пока гости из Беркли, ладно уж, скажем прямо, пока Джорджина не успела продрать глаза. Заказал завтрак номер. Дожидаясь еды, запихнул материалы коллоквиума в портфель. Бумаги Бреслера он решил отдать портье, пусть положит в почтовый ящик профессора или выкинет, или вообще сделает с ними, что захочет. Когда кроме этих бумаг под рукой Тони не осталось ничего, он все-таки пробежал их взглядом. Сверху лежали досье на субъектов исследования. Эверетт Симс в 11 лет был найден под снежной лавиной с температурой тела 63 градуса по Фаренгейту. Оправился без каких-либо последствий для здоровья. В 19 лет он упал с 200-футового обрыва и ничего, отделался легкими ушибами. Вера Танжер была единственной, кто остался в живых после взрыва в ресторане. Она же уцелела после того, как с ее заглохшей на переезде машиной столкнулся поезд. Карл Уэлли – два чудесных спасения. Беверли Вейн – 2. Стэнли Р. Грикс – 3. В дверь постучали, и Тони сунул бумаги назад в папку. Прибыл его завтрак. За спиной официанта маячил доктор Бреслер. Профессор так рвался в номер Тони, что готов был отнять тележку с завтраком у официантки. «Питер, как я рад, что вы уже не спите! Прошли мои материалы!» Тони жестом попросил поставить блюдо на столик, подписал счет и молча указал официанту на дверь. «У вас там нет еще чашечки?» – спросил Бреслер. Официант выдал ему чашку и блюдце. «Можете принести еще кофе?» – заявил Бреслер. Устроившись у столика, он начал снимать крышки с тарелок. Завтрак они разделили на двоих. Профессор беспрерывно говорил. «Меня интересуют субъекты, у которых в активе как минимум 2 спасения», — заявил он. «Но и 3 — довольно частый случай. Бывает даже 4, но 2 достаточно. Тех, у кого зафиксировано только 1 спасение, я исключил. Одно происшествие можно счесть счастливым стечением обстоятельств, но 2, 3, 4 — это уже не закономерность. Истинное количество спасенных на свете неизвестно никому, ведь далеко не все несчастные случаи регистрируются. Я остановил свой выбор на 5 субъектов, живущих относительно недалеко от Нью-Йорка. Предполагал, что это облегчит сбор проб. Мне нужны волосяные фолликулы, слюна, кровь, соскобы с кожи. Сами понимаете, вы же ученый. Но 4 за последние 2 года аспиранты, которых я посылал за образцами, сами становились жертвами. Одного ограбили, вместе с другими вещами у него отняли щетку для волос, которую он украл у субъекта. За другим погналась злая собака. Убегая, он упал и сломал ногу. Третий даже не смог подойти к субъекту. Мата-хари какая-то, а не женщина. Словом, к идее возобновить усилия мои ученики относятся довольно прохладно. Тони налил себе полную чашку кофе. Бреслер с неудовольствием воззрился на опустевший кофейник. «Вам пока ничего не пришло в голову?» — спросил он. «Попросить пробу в открытую», — сказал Тони. «Предложить за нее 50 баксов. Договоритесь с врачом, с больницей или еще какой-нибудь лавочкой и предложите бесплатные профилактические осмотры. Найдите их зубных врачей и поручите им добыть пробы. Не бесплатно, конечно». Наймите грабителя, который, отнимая сумку, оцарапает вашему субъекту руку. Наймите стаю ребят в белых халатах, пусть прочешут жилой дом, офис, любое место, где бывает ваш субъект. Пусть говорят, что проводят осмотр в связи со вспышкой чумы. Наймите проституток, пусть их совратят. В дверь постучали. Тони пошел открывать. «Для достижения вашей цели есть тысячи разных способов», — сказал он, впуская официанта с кофейником. Когда они вновь оказались одни, Бреслер заулыбался. «Вот видите, я в вас не ошибся. Некоторые из этих методов я, конечно, уже опробовал, но многие ваши уловки удивительно хитроумны. Естественно, тут исключено все, что несет в себе даже самую малую вероятность физической угрозы. Одному Богу известно, каковы будут ответные действия, если гены сочтут, что они в опасности. Плохо уже то, что они знают. Я их разоблачил». Он налил кофе себе и Тони. Тот недоверчиво уставился на собеседника. «Гены знают, что вы за ними охотитесь?» — произнес он спустя какое-то время. «Гены принимают оборонительные меры?» «Несомненно, они в курсе!» Макнув руку в чашку с кофе, Бреслер подобрал мокрыми пальцами крошки от тоста и слизнул языком. «И что вы сделаете с фактическими данными, если их добудете?» — спросил Тони. Бреслер непонимающе взглянул на него. «Что сделаю? Я, по-вашему, кто? Сельскохозяйственный биоинженер? Я что, выращиваю картошку, которая травит жуков, заключенным в ней ядом? Землянику, которая растет и плодоносит при минусовой температуре? Ровно ничего не сделаю, разве что опубликую. Лично я для этих генов совершенно не представляю угрозы, Питер». «Ясно», — произнес Тони. И, покосившись на часы, встал. «Черт, пора бежать». Он протянул Бреслеру его папку. «Оставьте это себе, Питер. У меня есть копии. Я знаю, что у вас не было времени все обдумать. Прочтите и свяжитесь со мной. Обещаете?» «Непременно», — сказал Тони. «Я с вами свяжусь». Тони сдал ключ и вскоре уже катил по шоссе. С его лица не сходила широкая ухмылка. «Пускай Бреслер меня поищет», — думал он. «Пускай поищет своего пидора без фамилии». Но как только Тони понял, что не знает, куда теперь деваться, ухмылка погасла. Верхний Мичиган, романтичная мглистая прохлада сумрачных лесов. Только не в одиночку. Дома Тони никто не ждал, да и на работе тоже. В редакции Тони появлялся, когда его левая нога того желала. Спустя какое-то время он по своему обыкновению притащит на работу тонну научных докладов, которые ему всучили, сдаст свою колонку о коллоквиуме и будет совершенно свободен до нового задания. Не зря Бреслер сказал, что некоторые люди пошли бы на убийство, чтобы поменяться с ним местами. Тони делал ровно то, что предполагало название его должности. Заместитель редактора по особым поручениям, ведущий колонки, посвященные научным симпозиумам, коллоквиумам, конференциям и встречам, в которых участвовало бы не менее двух ответственных представителей, не менее двух университетов. Журнал старался освещать все подобные события, где бы они ни происходили, в Париже или Гонконге, в Бостоне или Рио-де-Жанейро. Иногда Тони гадал, где теперь начальник, который его ранил? Получил повышение или был отправлен в отставку? Тони ни на единую минуту не сомневался в том, что выстрел был случайностью, но все равно любитель пострелять на должности начальника отдела не лучший вариант. Он знал, что пулю выпустил именно начальник, так как двоих других агентов даже не прижали за неосторожность. Иногда Тони гадал, каким образом ФБР удалось срочно зачислить его в Колумбийский университет, а потом сделать так, чтобы ему дали степень магистра и предоставили нынешнюю непыльную работу. Иногда, обуреваемый мрачными предчувствиями, он гадал, не вызовут ли его однажды и не потребуют ли... Додумать эту мысль до конца ему никогда не удавалось. Но чего можно от него потребовать? Указатели предупредили его, что если он хочет попасть в Детройт, следует перейти в правую полосу. Тони, слегка притормозив, переместился в левую. Вечером того же дня он сидел на террасе эрзац-сельского коттеджа и смотрел, как над озером Мичиган заходит солнце. Над железной сеткой террасы упорно трудились москиты с цепными пилами вместо челюстей. Весь день он колесил по случайным дорогам, убеждая себя забыть Джорджину. Она для него слишком стара, ему 31, а ей уж точно не меньше 40. Конечно, ему польстило, что опытная женщина нашла его привлекательным. Она расчувствовалась, когда он упомянул несколько ее докладов на разных конференциях и даже помогла сочинить заметку о ее работе. Из 6 его звонков она отвечала в лучшем случае на 1. Затем, чтобы убежать от реальности своей несчастной любви, Тони погрузился в фантазии о вселенной, которой правят всемогущие гены. «Вообрази, что это правда», — приказал он себе. «Вообрази, что спасительная интуиция, случайности, сигналы из коллективного бессознательного везения и ангелы-хранители на самом деле сводятся к одному феномену, и что феномен этот генетический». Ну и что? Он побывал на нескольких конференциях по генетике и знал, что техника идентификации генов прогрессирует невероятными темпами. «Итак», — продолжал он фантазировать, — «вообразим, что такой ген-властитель обнаружен и изолирован. Что дальше?» Ответ пришел неожиданно быстро. «Будет выведена раса властителей суперменов». Глядя, как растворяется во мгле последняя вишневая полоска заката, Тони ухмыльнулся своей мысли. Когда небо окончательно заволокла непроглядная тьма, он вошел в коттедж, дружелюбно подмигнул пухлой папке с исследованиями Бреслера и сел читать. В списке Бреслера числилось 30-40 потенциальных носителей гена. На каждого имелось подробное досье. Профессор не ленился. Субъекты жили во всех уголках страны. Пятеро, избранные Бреслером для более близкого изучения, обитали в радиусе 100 миль от Манхэттена. Каждый субъект избежал верной смерти как минимум дважды. Все эти случаи попали в газеты. Библиографические ссылки прилагались. Бегло просмотрев досье, Тони стал читать выводы Бреслера. Профессор предвосхитил те немногие вопросы, которые возникли у Тони. Нет, ни у кого из родителей не зафиксирована феноменальная живучесть, свойственная их потомкам. Среди субъектов была аномально высока доля людей, которые не имели родных братьев и сестер. Впрочем, на сводных этот закон не распространялся. Проявления других сверхъестественных способностей у субъектов встречались редко. Список являл собой классическую среднестатистическую выборку населения. Ряд феноменальных талантов, горстка слабоумных, сельскохозяйственные рабочие, квалифицированные специалисты, младший технический персонал. По-видимому, у всех этих людей была одна единственная общая черта. Они оставались живыми в ситуациях, когда смерть была неизбежна, и пятеро из них не позволяли взять у себя пробы. Закрыв папку, Тони испытал легкое сожаление. «Бедный старикан». Угробить на такое дело 6 лет или даже больше. Ему вспомнилось еще кое-что из сказанного Бреслером в ресторане. «Как вы думаете, сколько их на самом деле? Этого мы никогда не узнаем, ведь никто не составляет списков тех, кто не садится на самолет, обреченный упасть в океан. Нет списков тех, кто остается дома в тот день, когда сумасшедший террорист взрывает офис. А те, кто поехал другой дорогой и не врезался в нагромождение из 20 других столкнувшихся друг с другом пылающих машин. А те, кто... Впрочем, вы меня и так поняли. Ни об одном из них мы не узнаем». «Те, кто, наклонившись поправить штанину, не получают пулю в сердце», — внезапно произнес про себя Тони. «Те, кто, встав и обернувшись, не получают пулю в голову». «Ох ты, Господи!» — тут же подумал Тони. «Безумие для двоих». Он вышел на террасу и окинул взглядом озерную гладь с беспокойно пылающей рунной дорожкой. Спустя несколько минут разделся, обвязал вокруг поясницы полотенце и пошел купаться. Вода оказалась невероятно студеной. Тони подумал, что сейчас мог бы легко доказать Бреслеру на практике все безумие его теории. Всего-то делов взять курс на Висконсин и плыть, плыть, плыть, пока холод и усталость не утопят его. Но это мы отложим на потом, решил он, поворачивая назад к берегу. В постели, полностью расслабившись, любой его мускул стал не тверже пудинга, Тони спросил себя, как бы он поступил, попросив Бреслер у него образец крови. Все его тело содрогнулось, и Тони погрузился в сон. На следующее утро он обнаружил, что его руки сами поворачивают руль в сторону Ист-Лэнсинга. Он немного послушал ток-шоу по радио, потом подпел Зигфриду на кассете, упорно пытаясь заглушить вопрос «Зачем мне туда?». Нет, он не знал, что гонит его назад в мотель. В Holiday Inn свободных номеров не было. Портье любезно посоветовал ему обратиться в Келлог-центр, где ему непременно подыщут жилье. Тони впервые ехал по местному университетскому городку на машине. Похоже, он был спроектирован по принципу лабиринта. После каждого поворота Тони был вынужден раз за разом пересекать одну и ту же бурную реку. Корпуса, широкие аллеи, улицы, просторы стриженных газонов. Всюду пустынно и зловеще тихо. Когда Тони в третий раз наткнулся на ботанический сад, вмешалась судьба. Он заметил доктора Бреслера, который прогуливался в обществе какого-то мужчины. Оба были обращены к Тони спиной. Он затормозил, открыл дверцу, чтобы пуститься вдогонку за Бреслером, отдать ему папку и забыть обо всем. Но внезапно Тони замер, скорчившись у распахнутой дверцы. Гуляющие на миг оглянулись, и спутником Бреслера оказался никто иной, как Дуг Гастингс, тот самый утраченный друг Тони. Бреслер и Гастингс направились вдаль к теплицам. Тони юркнул назад в машину. Он поехал в другую сторону, на Гранд-Ривер, главную улицу из Лэнсинга, и повернул в сторону Лэнсинга. Даже не задумываясь над смыслом своих действий, остановился у торгового комплекса, растянувшегося на несколько акров или даже квадратных миль, и зашел с папкой Бреслера в магазин склад конторского оборудования. Там нашелся ксерокс самообслуживания, и Тони сделал копии со всех бумаг Бреслера. Купив большой конверт для бандеролей, он написал на нем адрес своей матери, живущей в Строудбурге, штат Пенсильвания, и три слова для Тони Ванетти. Сложив в конверт ксерокопии, он отправил бандероль из почтового отделения, которое затерялось в закоулках этого гигантского торгового центра. Покончив с делами, он вернулся в городок Мичиганского университета и на сей раз отыскал здание Келлог-центра с первой попытки. В Келлог-центре билось сердце конференции. А здесь ученые встречались, беседовали, обедали. Многие здесь и жили. Обратившись к девушке за особым столиком, можно было получить программки, именные бэджи и информацию. В вестибюле Тони поболтал с приятелями. Один просил его секундочку подождать, пока он бегает за экземпляром доклада. Другой же совал ему свою папку. Тони поджидал Дуга Гастингса или доктора Бреслера. Кто из них появится первым, было совершенно неважно. Его нагрузили еще одной папкой. Он взял ее, затем позволил какой-то женщине увлечь себя в угол вестибюля. Тут он увидел в дверях Бреслера. Вслед за профессором вошел Дуг. Тони переключил свое внимание на женщину, крепко сжимавшую его локоть. «Вы придете на наше заседание?» – спрашивала она. «Начало в 3». «Питер!» — воскликнул Бреслер и медвежьей походкой направился к нему через вестибюль. Дуг Гастингс, повернувшись к столику администратора, начал рассматривать программки. На глазах изумленной женщины Бреслер подошел к Тони и, вцепившись в другую его руку, поволок за собой. «Питер, мои материалы у вас? Я уж думал, вы уехали. Сказали, что номер вы оставили». К тому времени Тони зажимал под мышками несколько папок и большой конверт. В руке он держал свой битком набитый портфель. «Конечно, конечно, бумаги где-то здесь», — отозвался он. Раскрыв портфель на маленьком столике, он положил новые трофеи вместе со старыми и достал папку Бреслера. «В течение ближайших 2 недель я до них доберусь». «Нет, нет», — выпалил Бреслер. Выхватив у Тони папку, он прижал ее к груди обеими руками. «Не стоит, Питер! Вам так много приходится читать! Не смею вас перегружать!» Попятившись на несколько шагов, профессор развернулся и бросился бежать. Застегивая портфель, Тони услышал над своим ухом голос Дуга. Черт, меня подери, это же Тони Манетти! Схватив однокашника за плечи, Дуг повернул его к себе, пристально всмотрелся в лицо и крепко облапил. Да, сколько воды утекло! 8 лет прошло, или 9. Как живешь-то? Какие новости? Сколько бумаг? Это же ты букмекером заделался? Беззаботно болтая, он повел Тони к главному входу, прочь от слоняющихся по вестибюлю ученых. Выпьем кофейку, только подальше от этой орды. А помнишь, как мы линяли с уроков за пивом? Хорошие были деньги, верно? Они никогда не ходили пить вместе пиво. В юности Тони увлекался алкоголем ничуть не больше, чем сейчас. «Чем занимаешься?» «Наукой?» – спросил он у Дуга на улице. «Какое там?» «Я на задании. Слушал, как куча ребят распространяется об экономических выгодах международного сотрудничества в космосе. Фу, интересная тема, ничего не скажешь». Следующий час они провели в кофейне. Дуг говорил о своем житье-бытие и задавал вопросы. Говорил о прошлом и задавал вопросы. Говорил о путешествии и задавал вопросы. «Значит, доклады берешь и на заседание не ходишь? Ну ты жук! Дай посмотреть, что у тебя там!» Тони вручил Дугу портфель, тот просмотрел его содержимое. «Ты что, будешь все читать? И где, здесь?» «Дудки, если они будут думать, что я прочел их материалы, то все захотят со мной их обсудить». «Слушай, мне показалось, я тебя видел на днях с таким крупным лысым фруктом!» Тони рассмеялся. «Ха, старина Бреслер! Его профиль ангелы!» Наверное, слишком долго пялился в свой электронный микроскоп. И печально добавил, он дал мне какие-то материалы, чтобы я прочитал их дома, а потом вдруг отобрал. Совсем сбрендил, бедняга? Позднее, отвечая на очередной вопрос, умело вставленный в монолог Дуга, он сообщил, что все воскресенье развлекался с одной потрясающей девицей. Сделав мечтательное лицо, описал купание при луне. Дуг, понимающе ухмыльнулся. «Спорим, у тебя в каждом университете по девице», — заявил он. Вскоре после этого он взглянул на часы и застонал. «Не та эта работа, о которой я мечтал. Будешь возвращаться?» «Только за машиной. Все, что нужно, у меня уже здесь». Они пешком вернулись к Келлог-центру, где Тони сел в свой арендованный автомобиль и, помахав Дугу, дал газу. По дороге в аэропорт он выстроил факты в логическую цепочку. Должно быть, они не хотят, чтобы Бреслер опубликовал хоть слово о своих открытиях, а Дуг доложит по начальству, что Тони ничего не подозревает и к делу его привлекать не стоит. В аэропорту он сдал машину, поменял в кассе билет и сел ждать своего рейса до Чикаго. «Вряд ли они верят в историю о генах-властителях», — размышлял он, — «но все равно надеются, а вдруг они будут наблюдать и ждать, пусть гений решит проблему, коли сможет. Но если разгадка будет найдена, они первыми пожнут плоды». Кто бы сомневался. Кейт Вильхельм, «Не родись счастливым». Окончание. В аэропорту Тони сдал машину, поменял в кассе билет и сел ждать своего рейса до Чикаго. «Вряд ли они верят в теорию о генах-властителях», — размышлял он, — «но все равно надеются, а вдруг они будут наблюдать и ждать. Пусть гений решит проблему, коли сможет. Но если разгадка будет найдена, они первыми пожнут плоды, кто бы сомневался». Он вспомнил некоторые моменты своего, казалось бы, напрочь забытого детства. 7 лет он играл со сводным братом на сеновале. Вывалился из самого высокого окна, встал с земли и убежал. Об этом случае они с братом никогда никому не рассказывали, потому что играть наверху было строго запрещено. Когда ему было 12, он и еще 2 мальчишек катались на байдарке по реке Делавер. Внезапно точно ракета на них налетела гроза, в байдарку ударила молния. Мальчишки погибли, но Тони доплыл до берега. Он смолчал, что был с ними. Все равно бы не поверили. «И что теперь делать?» — спросил себя Тони. Конечно же, съездить к матери и прочесть материалы Бреслера от корки до корки. Дальше полная неизвестность, но это не страшно. Когда пробьет час, он будет знать, что делать. Он чувствовал себя удивительно свободным и счастливым, несмотря на то, что знал. Каждым его шагом руководит чужая воля, и в сущности он, Тони, ничем не лучше раба.